усиленный механизированный полк. К ноябрю 1934 года Лейбштандарт превратился во вполне нормальный моторизованный полк. Теперь он имел следующий состав: штаб моторизованного штандарта СС, штаб СС штандарт МОТ, моторизованный взвод связи СС, СС Нахрихтенцуг МОТ, три моторизованных штурмбанна СС, СС штурмбан МОТ, в каждом по три моторизованных стрелковых штурма СС, СС Шюцен штурм МОТ, моторизованный пулеметный штурм СС, СС Машинен Гевер штурм МОТ, моторизованный взвод связи СС, СС Нахрихтенцуг МОТ, мотоциклетный штурм СС, СС Кратшюцен штурм, моторизованный минометный штурм СС, СС Миненверфер штурм МОТ, музыкальный взвод СС, СС Музик Цуг. В это время Дитриху пришлось вновь отбивать атаки Гиммлера, стремившегося поставить Лейбштандарт под свой контроль. Активизация Рейхсфюрера СС была связана с созданием частей усиления СС, ССВТ, куда Гиммлер пожелал включить и штандарт Дитриха. На первом этапе Зеппу удалось отбиться и не допустить своего подчинения инспекции частей усиления СС во главе с Паулем Хаусером, но Гиммлеру удалось поставить под свой полный контроль все вопросы снабжения Лейбштандарта, так что интеграция Лейбгвардии в ССВТ была лишь вопросом времени. Кроме того, с уверенностью можно сказать, что для самого Лейбштандарта этот процесс объективно пошел ему на пользу. Прежде всего, это давало возможность улучшить боевую подготовку и привлечь на службу в Лейбгвардию профессиональных и опытных военных. Но тогда Дитрих считал, что ему придется подчиняться ненавистному Гиммлеру, и его любимое детище, Лейбштандарт СС Адольф Гитлер, потеряет статус исключительной и не имеющей аналогов воинской части. Дитрих всеми силами, даже в мелочах, старался подчеркнуть, что Лейбштандарт — это не ССВТ. В ход шли и белые портупеи, и отсутствие номера штандарта на правых петлицах солдат рядом с зиг-рунами. Своими гвардейцами Гитлер гордился. И когда в январе 1935 года население Саарской области проголосовало за воссоединение с Германией, направил туда не регулярные части армии, а именно Лейбштандарт, своих асфальтовых солдат, как довольно презрительно называли подчиненных Дитриха солдаты частей усиления СС, намекая на то, что для тех были главными шагистика и парады, а не боевая подготовка, что было большим преувеличением, хотя в парадах Лейбштандарту действительно довелось поучаствовать. В полночь 28 февраля 1935 года возглавляемая все тем же вездесущим Дитрихом группа Лейбштандарта, мотоциклетная рота, две роты первого, две второго и одна третьего штурмбаннов, всего 1600 человек, вступила в столицу Саара, Саарбрюккен. Население, утомленное более чем 15-летним иноземным господством, с восторгом встречало эсэсовцев. Это была первая и очень важная внешнеполитическая победа Адольфа Гитлера. В остальное же время эсэсовцы Лейбштандарта несли почетный караул чуть ли не во всех местах пребывания фюрера. Даже во время военных маневров Гитлера окружали эсэсовцы. Лейбштандарт, таким образом, нес внешнюю охрану фюрера, сродни той службе, что несла кайзеровская лейб-гвардия. Состав лейб-штандарта постепенно менялся. Возникали новые части, увеличивалась численность личного состава. Например, в июле 1936 года минометный взвод был преобразован во взвод пехотных орудий, а в конце 1936-го был сформирован взвод бронеавтомобилей СС СС «Панцерспехцуг». В то же время негибкий и довольно самоуверенный командир лейб-штандарта, считавший, что ему, как приближенному фюрера, можно все или практически все, постоянно ввязывался в конфликты как с руководством СС, так и с другими государственными и армейскими учреждениями. То он, принимая на службу новобранцев, игнорировал закон об обязательной полугодовой рабочей повинности, то отказывался пускать Пауля Хауссера к себе в казармы для проведения инспекции. Конфликт с Хауссером достиг апогея весной 1938 года. Инспектора частей усиления СС поддержал Генрих Гиммлер, и Хауссер стал открыто говорить о скорой грядущей отставке Зеппа. Однако в самый ответственный момент Гиммлер в очередной раз испугался скандала. Снять Дитриха без согласия Гитлера было невозможно. А рейхсфюрер СС категорически отказался беспокоить фюрера подобными вопросами и начал принимать меры по достижению компромисса. Дитрих тоже понял, что несколько переборщил, и пошел на попятную. Наконец, мир был восстановлен, но можно сказать, что конфликт закончился, пусть не полной, но победой Хауссера. Дитрих согласился выделить из лейб-штандарта кадры для формирования нового полка СС «Фюрер», а также был вынужден пойти на то, чтобы его подчиненные занимались по программам ССВТ, а Хауссер получил право проверять уровень подготовки лейб-штандарта. В качестве компенсации лейб-штандарту оставили все внешние атрибуты независимости: отсутствие номера на петлицах, белые перевязи, исключительный статус и так далее и тому подобное. Лейб-штандарт принял участие во всех цветочных войнах, как считалось, бескровных операциях вермахта по присоединению различных земель в предвоенный период. Необходимости в этом, естественно, не было никакой. Вермахт справился бы с этими операциями и без помощи солдат партии. Но для Гитлера лейб-штандарт был своего рода визитной карточкой, показателем того, что операция проводится не исключительно войсками, а также и партией, что это заслуга лично его, Адольфа Гитлера. Лейб-штандарт и его командир становились инструментами международной политики. В марте 1938 года лейб-штандарт принял участие в Аншлюсе, Австрии, в составе 16-го корпуса генерал-лейтенанта Гейнца Гудериана. ССовцам отводилась особая роль, опять-таки скорее политическая, чем военная. Целью гвардейцев, перешедших германо-австрийскую границу 12 марта 1938 года, была малая родина фюрера, город Линц. Хотя Гитлер родился в Браунау, своей родиной он считал именно этот город, где прошло его детство. Марширующие в парадной форме эсэсовцы как бы подчеркивали своеобразное возвращение Гитлера в страну, которая его якобы отвергла. Затем предстоял парад по улицам Вены, 3 недели в Австрии, где большинство населения также радостно приветствовало эсэсовцев, и, наконец, триумфальное возвращение в Берлин. В составе все того же 16-го корпуса Гудериана, Лейбштандарт принял участие в октябре 1938 года в мирной оккупации Судетской области, переданной Германии по результатам Мюнхенского пакта, а в марте следующего, 1939 года, в оккупации Чехии, на территории которой был создан имперский протекторат Богемия и Моравия. Лейбштандарт продолжил постепенно расти и на август 1938 года представлял собой уже усиленный моторизованный полк. Основу его составляло 4 мотопехотных штурмбанна, в каждом по 3 мотопехотных и 1 пулеметному штурму. Кроме них в состав Лейбштандарта входили несколько специальных штурмов и взводов. Структура Лейбштандарта в целом до начала войны претерпела по сравнению с 1938 годом лишь незначительные изменения. Самым важным нововведением было то, что в июне 1939 года в Ютербоге был сформирован артиллерийский полк ЛССАХ, причем кадры для него были взяты не только из Лейбштандарта, но и из частей усиления СС. В результате сложилась несколько парадоксальная ситуация. В состав усиленного полка, которым по штатному расписанию являлся ЛССАХ, входил артиллерийский полк. Однако ни Дитриха, ни Гиммлера это совершенно не волновало. И тот, и другой отдавали себе отчет, что полк для Лейбштандарта не предел, а лишь небольшой фрагмент его карьеры. Перед началом кампании против Польши было принято решение, что и части СС примут участие в боевых действиях. Солдатам партии пора было показать, чему они научились в ходе тренировок. 24 августа 1939 года Лейбштандарт оставил Берлин и был переброшен в Кунерсдорф, где поступил в подчинение штаба 13-го армейского корпуса. Оказавшаяся под командованием обергруппенфюрера СС Зеппа Дитриха соединение к началу польской кампании имело следующий состав. Первый штурмбан, штурмбан ЛССАХ, оберштурмбанфюрер СС Мартин Кольрозер. Первый штурм, штурм, гауптштурмфюрер СС Теодор Виш. Второй штурм, гауптштурмфюрер СС Эрнст Мейер Андерсен. Третий штурм, гауптштурмфюрер СС Йохен Вихман. Четвертая пулеметная рота, МГ-штурм, гауптштурмфюрер СС Вальтер Бестман. Второй штурмбан, оберштурмбанфюрер СС Карл Рейхсриттер фон Оберкамп. Пятый штурм, гауптштурмфюрер СС Вильгельм Монке. Шестой штурм, гауптштурмфюрер СС Рудольф Ланге. Седьмой штурм, гауптштурмфюрер СС Отто Баум. Восьмая пулеметная рота, гауптштурмфюрер СС Отто Дидерихс. Третий штурмбан, оберштурмбанфюрер СС Август Вильгельм Трабант. Девятый штурм, гауптштурмфюрер СС Ганс Биссингер. Десятый штурм, гауптштурмфюрер СС Гарри Полевач. Одиннадцатый штурм, гауптштурмфюрер СС Карл Маркс. 12-я пулеметная рота, гауптштурмфюрер СС Герберт Гарте. 13-й штурм легких пехотных орудий, Le Infanterie Geschützsturm, гауптштурмфюрер СС Рихард Малле. 14-й противотанковый штурм, Панцерjägerstürm, гауптштурмфюрер СС Курт Мейер. 15-й мотоциклетный штурм, Кратшюце штурм, Гауптштурмфюрер СС Хоффман. Взвод бронемашин. Панцер Шпехцуг. Оберштурмфюрер СС Георг Шонбергер. Саперный взвод. Пионер Цуг. Оберштурмфюрер СС Кристиан Хансен. Мотоциклетный взвод связи. Кратмельде Цуг. Оберштурмфюрер СС Георг Зандкюлер. Взвод связи. Нахрихтен Цуг. Оберштурмфюрер СС Вильгельм Кейльхаус. Музыкальный взвод. Музик Цуг. Гауптштурмфюрер СС Герман Мюллер-Йон. Легкая пехотная колонна. Оберштурмфюрер СС Бернгард Зипкен. Это был, однако, не весь Лейбштандарт. Во-первых, в Берлине остался 4-й караульный батальон, вахт-батальон, позже переименованный в караульную часть Берлин, вахт-труппе Берлин, под командованием штурмбанфюрера СС Гейнца Бертлинга. Во-вторых, оставались еще на стадии формирования и не смогли принять участие в кампании артиллерийский полк, артиллерий-регимент, оберштурмбанфюрера СС Вальтера Штаудингера и 16-й штурм тяжелых пехотных орудий Зигштурм. То есть видно, что Лейбштандарт, хотя и имел по штатам довольно значительную артиллерийскую поддержку, во время кампании оказался без нее. Большой проблемой Лейбштандарта было отсутствие у солдат боевого, а у офицеров командного опыта. Не был исключением и сам Дитрих, который лишь с очень большой натяжкой соответствовал должности командира отдельной части. Фактически исполнявший во время польской кампании обязанности начальника его штаба Вилли Битрих вспоминал: «Я как-то потратил целых полтора часа, пытаясь объяснить Зеппу Дитриху обстановку при помощи штабной карты. Это было совершенно бесполезно. Он совсем ничего не понимал». Примечание. Цитируется по «Мессенджер. Гладиатор Гитлера». Москва, 2004 год, страница 117. Конец примечания.